Глава 11. Едва полицейские вышли из кабинета, Мартин Риф нажал кнопку звонка, спрятанную в одной из полок, на которых красовалась коллекция его фотографий с Хенлейской регаты. Традиционные международные соревнования по гребле на Темзе в Хенли. Как и поддельные дипломы, составлявшие часть биографии Мартина Рифа, хенлейские фотографии являлись важным свидетельством любви Мартина и Трицы Риф. Это был эпизод из состряпанной Мартином истории об их давнем романтическом знакомстве во время регаты. Мартин так долго рассказывал эту байку, что уже и сам почти уверовал в ее реальность. На его звонок откликнулись менее чем через 5 секунд, в рекордно короткий срок. Джаз Бернс вошел в комнату без стука. «Она была настоящей дурой», — сказал он с самодовольной ухмылкой. «Эти забавы сгубили ее, Марти. Такое не скоро забывается». Сидя в своей берлоге в задней части этого здания, Джаз удовлетворял свою страсть к подслушиванию и подглядыванию при помощи соответствующего оборудования, установленного в конторе босса. Мартин предпочитал прощать ему эти слабости по причине использования других его полезных талантов. «Проследи за ними», — сказал Мартин. «За копами? Какие-то неприятности? Что случилось? Позже. Сейчас сделай, что велено». Джаз разбирался в нюансах. Он быстро кивнул, схватил ключи от Ягуара и бесшумно выскользнул из кабинета с ловкостью вора-домушника. Однако не прошло и 15 секунд, как закрывшаяся за ним дверь вновь распахнулась. Мартин резко повернулся. «Черт побери, Джаз!» — раздраженно воскликнул он, готовый отругать своего служащего за нерасторопность, из-за которой тот может потерять след только что ушедших копов. Но вместо похожего на гнома Бернса в дверях стояла Триция. И выражение ее лица подсказало Мартину, что грядет скандал. «О, дьявол, только не сейчас!» — хотелось ему сказать. «В данный момент у него не было сил для отражения визгливых нападок Триции. Что ты здесь делаешь? Триция, ты же должна быть на чаепитии в Дорчестере!» «Я не смогла». Она плотно закрыла дверь кабинета. «Что значит «не смогла»?» — возмутился Мартин. «Тебя все ждут. Я долго трудился над этим, задействовал множество связей, чтобы пристроить тебя в этот комитет. И раз уж ты входишь в его состав, то должна там появиться». «У тебя ведь этот треклятый список, Патриция! Какой хай поднимут твои комитетчицы! И, кстати, это отразится на нашем добром имени. Если окажется, что тебе нельзя доверить даже доставку плана рассадки участников, что ты рассказал им о Николь?» Мартин произнес крепкое ругательство. «Так ты поэтому вернулась? Узнать, как я поболтал с ними? Ты решила послать псу под хвост одно из самых почтенных благотворительных мероприятий Англии, потому что хотела узнать, что я рассказал копам об этой долбанной убитой суке? Мне не нравятся такие выражения. Какие конкретно? Долбанная, убитая или сука? Говори живее, потому что прямо в эту минуту 500 добродетельных мадам и фотокорреспондентов из всех печатных изданий этой страны ждут твоего появления, а ты, бог знает почему, не можешь отправиться туда, пока мы не выясним, какие из моих выражений тебе не нравятся? Что ты им рассказал? Чистую правду». Он пребывал в такой ярости, что даже не смог толком насладиться выражением ужаса, исказившим ее лицо. «Какую?» — спросила она внезапно охрипшим голосом. «Что Николь Мейден проходила подготовку как стажер по финансам, что она ушла от нас в конце апреля, а если бы не ушла сама, то я бы ее уволил». Триция заметно успокоилась. Но Мартин еще не закончил. Ему очень нравилось доводить жену до истерики. Мне необходимо знать, куда эта стервочка слиняла от нас. И если немного повезет, то Джаз предоставит мне эти сведения в течение часа. Копы вполне предсказуемы. Если она обосновалась где-то в Лондоне, а, по моему мнению, она так и сделала, то копы приведут нас прямо к ее квартире. Подозрительная напряженность мгновенно вернулась, как по заказу. А зачем тебе это знать? Что ты намерен делать? Мне не нравится непочтительное отношение Патриции. Ты, как никто, должна бы понимать это. Мне не нравится, когда меня дурачат. Любые взаимоотношения строятся на доверии. Если я не разберусь с теми, кто пытается обвести меня вокруг пальца, то любая шавка начнет покусывать Мартина Рива за пятки. В общем, я не могу допустить этого. Ты поимел ее, да? Лицо Трицы исказило страдальческая гримаса. Не будь идиоткой. Ты думаешь, что я бессловесная тварь? Ты говоришь себе, милая Триш, полжизни проводит в отключке. Вряд ли она в состоянии что-то заметить. Но я заметила. Я видела, как ты таращишься на нее, и я знаю, когда вы спелись. Мартин вздохнул. «Тебе нужна доза. Извини за грубоватую прямоту, моя милая. Я знаю, что ты предпочитаешь не касаться этой темы, но правда заключается в том, что ты всегда начинаешь выдумывать всякие глупости, когда слишком быстро снижаешь дозы. Тебе нужна очередная подпитка. Я знаю все твои приемчики». Ее голос зазвенел от ярости, и Мартин лениво подумал, сможет ли он сделать ей укол, если она будет сопротивляться. Но она, похоже, и так чертовски много кололась в последнее время. Даже если бы он сумел справиться со шприцем, меньше всего ему хотелось, чтобы его жену увезли в клинику в бессознательном состоянии. «Я знаю, как тебе нравится чувствовать себя боссом, Мартин», — продолжала тем временем Трице. «И, разумеется, легче всего доказать свое превосходство, предложив смазливой студенточке сбросить трусики и проверив, как быстро она клюнет на твое предложение. Трице, ты несешь чудовищную чушь. Ты сама-то понимаешь, что говоришь? Естественно, ты трахнул ее». А потом она сбежала. Опля! Ушла! Исчезла! Трице прищелкнула пальцами. «Вялый щелчок», — машинально отметил Мартин. «И теперь ты чуешь опасность. А мы знаем, как ты реагируешь, когда тебе что-то угрожает. Кто бы говорил!» Мартину ужасно захотелось ударить ее, даже руки зачесались. И он вмазал бы ей как следует, если бы не был уверен, что в любой степени наркотического безумия она тут же бросится жаловаться своему папочке. А папочка, услышав ее бредни, предпримет решительные действия. Для начала он запихнет дочурку в клинику для лечения от наркотической зависимости. Затем последует развод. Но такой вариант совершенно не устраивал Мартина. Выгодная женитьба на Патриции. Неважно, что ее семья не имела голубых кровей и нажила состояние на успешной торговле антиквариатом, позволила ему получить общественное признание, которого никогда не достиг бы простой иммигрант, каким бы успешным ни был его бизнес. И Мартин не мог позволить себе потерять это общественное признание. «Мы продолжим разговор позднее», — сказал он, глянув на карманные часы. «А пока ты еще можешь успеть на это чаепитие и спасти нас обоих от унижения, сославшись на дорожную аварию. Скажешь, к примеру, что такси сбило пешехода в районе Ноттинг-Хилл-Гейт. Нет, лучше пусть это будет женщина с ребенком, и ты задержалась, чтобы помочь ей до приезда скорой. Стрелка на твоих колготках станет удачным подтверждением этой истории. Не держи меня за полную дуру! Тогда перестань разыгрывать ее из себя». Бездумно бросив эти слова, он тут же пожалел об этом. Какой будет прок, если их идиотская перебранка приведет к сокрушительному скандалу? «Послушай, дорогая», — примирительно сказал он, — «давай не будем припираться. Вместе мы сумеем пережить этот ничего не значащий визит полицейских. Что же касается Николь Мейден, мы давно не живем вместе, Мартин». Он упорно гнул свою линию. «То она, к несчастью, умерла. Еще более прискорбно, что ее убили. Но поскольку мы не имеем никакого отношения к тому, что случилось с ней, мы не спим вместе с июня», — почти прокричала Трица. «Ты слышишь меня? Ты понимаешь, о чем я говорю? Я все слышу», — ответил Мартин. «А если бы ты не проводила под кайфом большую часть суток, то твоя память работала бы лучше». Слава богу! Это сразу остановило ее. В конце концов, ей не больше, чем ему хотелось, чтобы их брак распался. Их союз был взаимовыгодным. Мартин неограниченно снабжал Трицию желанными наркотиками и хранил ее пристрастие в секрете, а она способствовала росту его популярности и обеспечивала ему в кругу партнеров уважение того рода, какое обеспечивает в глазах других мужчин обладание красивой женщиной. Таким образом, ей очень хотелось верить ему. А Мартин по собственному опыту знал, что когда люди отчаянно хотят чему-то поверить, то могут убедить себя в чем угодно. В данном случае, однако, вера Трицы была не беспочвенной. Он действительно спал с ней, когда она бывала в отключке. Она не знала лишь о том, что он предпочитает именно такое соитие. Трица протяжно охнула, заметно понизив голос и растерянно расширив глаза. «Да», — сказал он, — «ох-ох-ох». «Весь июль и август, и прошлой ночью тоже». А она напряженно сглотнула прошлой ночью. Мартин улыбнулся. Она клюнула на его крючок. Он приблизился к ней трижды. «Давай не позволим копам погубить нашу жизнь. Они гоняются за убийцей. Мы им не нужны». Он коснулся ее губ сбитыми костяшками правой руки. Положив другую руку на ее ягодицы, он привлек Трицию к себе. «Разве это не так? Ведь, по правде говоря, полицейским здесь нечего искать. Мне надо завязать с наркотиками». Мартин заставил ее умолкнуть, закрыв ей рот страстным поцелуем. «Всему свое время», — вкрадчиво произнес он. Зайдя в свой номер в гостинице «Черный ангел», Линли сменил строгий городской костюм на джинсы, туристские ботинки и удобную куртку, которую он обычно носил в Корнуолле, в старинном поместье, давно уже перешедшему в наследство от умершего отца. Переодеваясь, он поглядывал на телефон. разрываясь между желаниями услышать звонок и позвонить самому. От Хелен не было никаких сообщений. Утреннее молчание жены Линли оправдывало тем, что вчера она поздно вернулась с прогулки с Деборой Сент-Джеймс и, наверное, еще не проснулась. Но ему не удалось найти удачного объяснения тому, что это молчание затянулось до середины дня. Он позвонил администратору и спросил, фиксируют ли они поступающие звонки, но даже личный поход в приемную и осмотр мусорных корзин ничем его не порадовал. Его жена не звонила. Если уж на то пошло, никто вообще не звонил Линли, но молчание всего остального мира его совершенно не волновало, зато чертовски волновало затянувшееся молчание Хелен. Как обычно это делают люди, полагающие, что они правы, он вновь проиграл в памяти их последний разговор. Он рассмотрел все возможные подтексты и нюансы, но при всем его старании правота неизменно оказывалась на его стороне. Факты говорили сами за себя. Жена вмешалась в его профессиональную жизнь и обязана перед ним извиниться. Она не должна оспаривать решения, принятые им на работе, ведь он же не навязывает ей своего мнения насчет того, как и когда ей следует помогать Сент-Джеймсу в лаборатории. В личном плане каждый из них обладал безусловным правом знать надежды, решения и желания друг друга. В сфере профессиональных знаний им надлежало относиться друг к другу с доброжелательностью, уважением и поддержкой. То, что его жена не хотела придерживаться этого разумного способа сосуществования, неоспоримым доказательством чего служило ее упорное нежелание позвонить ему, стало для него источником разочарования. Он знал Хелен уже 16 лет. Неужели за столь долгий период ему так и не удалось понять ее до конца? Линли проверил часы и, выглянув в окно, оценил положение солнца на небе. Оставалось еще добрых несколько часов хорошего света, так что не было необходимости в спешке, а, следовательно, он мог подготовиться более основательно и потому задержался, чтобы проверить, есть ли в карманах куртки компас, фонарик и подробная карта местности. Исчерпав все возможные поводы для задержки, Линли сокрушенно вздохнул. Подойдя к телефону, он набрал свой домашний номер. Можно просто передать ей привет, если она ушла. Должны же супруги вспоминать друг о друге время от времени. Он ожидал услышать голос Дентона. Или автоответчик. Чего он не ожидал, потому что если она торчит дома, то какого черта не звонит ему, так это услышать в трубке беззаботный голосок его жены. Хелен два раза произнесла «Алло!». Фоном ее голосу служила музыка. Звучал один из его новых дисков Прокофьева. Значит, она взяла трубку в гостиной. Линли хотел сказать «Привет, милая. Мы скверно расстались, и я мечтал помириться с тобой». Но вместо этого он промолчал, пораженный тем, что она может сидеть там, в Лондоне, наслаждаясь его музыкой, хотя они поссорились. Они ведь поссорились, разве не так? Разве он не проводил большую часть своего рабочего дня, старательно избегая навязчивых мыслей об их разладе, о причинах, приведших к нему, и о том, что он сулит в будущем, если один из них вовремя не опомнится и не осознает, что, — Хелен сказала, — кем бы вы ни были, ваше молчание крайне неприлично, и прервала связь. Держа возле уха молчащую трубку, Линли испытал очень глупое ощущение. Очевидно, повторить сейчас звонок было бы еще глупее. Ну и ладно, — подумал он. Повесил трубку, вынул из пиджака ключи от полицейской машины и вышел из номера. Он поехал на северо-восток по шоссе, проложенному между известняковыми склонами холмов, на которых был построен Тайтсуэлл. Рельеф этой местности образовывал естественную аэродинамическую трубу. Ветер несся сквозь нее со стремительностью горного потока, раскачивая ветви деревьев и усыпая листвой дорогу, словно обещая, что скоро пойдут осенние дожди. На перекрестке стайка выкрашенных в медовый цвет домов обозначила деревню Лейнхед. Там Линли повернул на запад, к обширным пустошам, прорезанным асфальтовой лентой дороги, бегущей в обрамлении сложенных из камня стен, которые ограничивали наступление вереска, черничника и папоротника на цивилизованную часть пути. Вокруг расстилались холмы и леса, нетронутые дикой природы. Миновав последние деревенские постройки, Линли оказался в заповедном краю, где единственными признаками жизни, не считая буйной растительности, служили галки, сороки, да иногда овцы, светлыми облачками, мирно пасшиеся на плодородных зеленых лугах. Доступ в эти пустоши обеспечивали сделанные в ограждениях ступенчатые перелазы, а указательные столбы отмечали повороты на общедоступные дорожки, столетиями используемые фермерами или пастухами для переходов из одного селения в другое. Не так давно к пейзажу добавились туристские и велосипедные тропы. Прорезая вересковые склоны, они убегали к поросшим лишайниками далеким скалам и лесистым холмам, в которых прятались руины римских крепостей, места проведения языческих обрядов и доисторических стоянок. В нескольких милях к северо-востоку от крошечной деревеньки Спарроу-Пит Линли увидел то место, где Николь Мейден оставила Сааб, собираясь отправиться дальше пешком. В неровные боковые края каменной ограды были врезаны чугунные ворота. Толстый защитный слой краски на них местами сильно разъела ржавчина. Добравшись туда, Линли поступил так же, как Николь, открыл ворота, въехал на узкую мощеную дорогу и припарковал машину на небольшой стоянке за придорожной стеной. Прежде чем выйти из машины, он сориентировался по карте, разложив ее на пассажирском сиденье и вооружившись очками. Линли изучил маршрут, который ему предстояло пройти, чтобы добраться до девяти сестер, и постарался запомнить дорожные ориентиры, чтобы не сбиться с пути. Ханкин предлагал ему взять с собой одного из констеблей в качестве проводника, но Линли отказался. Он не стал бы возражать против компании знакомого с этими местами туриста, но предпочел обойтись без сотрудника полиции Бакстона, который мог бы обидеться и доложить о своей обиде Ханкину, решив, что Линли не доверяет работе местных полицейских и потому так тщательно обследует место преступления. «Мне хочется исключить последнюю возможность того, что где-то там валяется этот треклятый пейджер», — сказал Линли Ханкину. «Вряд ли мои ребята пропустили бы его», — ответил Ханкин, напомнив, что они прочесали всю округу в поисках оружия и наверняка заметили бы пейджер, хотя так и не обнаружили нож. «Впрочем, если это вас успокоит, то сделайте это и успокойтесь». Сам Ханкин, не тратя времени, отправился к Апману, горя желанием вывести адвоката на чистую воду. Хорошенько запомнив маршрут, Линли сложил карту и спрятал очки в футляр. Потом сунул в карманы куртки карту и очки и вылез из машины. Подняв воротник куртки, слегка ссутулившись под порывами встречного ветра, он двинулся на юго-восток. Участок мощеной дороги вывел его на нужное направление. Начало пути выглядело вполне сносно, но через сотню ярдов его сменила старая каменистая дорожка со следами гудрона. Идти стало труднее, то и дело приходилось преодолевать выбоины и оставленные водными потоками промоины, изрядно потрескавшиеся после засушливого лета. Около часа Линли бродил в полном одиночестве. Каменистые дорожки пересекались другими, еще более глухими тропами. Он продирался через заросли вереска, утесника и папоротника, карабкался по известняковым скалам, проходил мимо остатков сложенных из камней пирамид. Подходя к очередной развилке, он увидел одинокого путника, идущего ему навстречу с юго-востока. Зная, что в том направлении находятся девять сестер, Линли остановился, намереваясь выяснить, кому же пришло в голову навестить сегодня место преступления. Насколько он понял Ханкина, возле того каменного круга до сих пор стояла охрана. Если какая-то газета или журнал послали туда своего сотрудника, то этот бедняга явно не обрадовался, узнав, что понапрасну шагал в такую даль. Но, как оказалось, навстречу ему шла женщина, не имевшая никакого отношения к журналистике. При ближайшем рассмотрении Линли увидел, что это Саманта Маккаллин, по какой-то причине решившая предпринять послеполуденный поход к девяти сестрам. Очевидно, они узнали друг друга одновременно, поскольку ее походка вдруг резко изменилась. До этого Саманта неторопливо шла по тропе, слегка ударяя березовой веткой по растущему вокруг вереску. Но, заметив Линли, она отбросила ветку в сторону, расправила плечи и решительно двинулась прямо к нему. «Это общественное место», — сходу заявила она. «Вы можете оградить ту поляну и выставить свою охрану, однако не можете запретить людям гулять в пустошах. Броттон Мэннер довольно далеко отсюда, мисс Маккаллин. Но разве убийцы не возвращаются на место своего преступления? Я просто живу в этих краях, инспектор. Хотите арестовать меня за это? Я хочу, чтобы вы объяснили, что вы тут делаете». Она бросила взгляд через плечо в ту сторону, откуда пришла. Он думает, это я убила ее. Разве не смешно? Утром я выступаю в его защиту, а после обеда он решает, что именно я сделала это. Довольно странный способ сказать спасибо за сочувствие, Сэм. Но тут уж ничего не поделаешь. Возможно, это был всего лишь шелест ветра, но Линли показалось, что она всхлипнула. «И все-таки что вы делали здесь, мисс Маккаллин? Вы должны понимать, что ваше присутствие... Мне хотелось увидеть место, где погибли его иллюзии, иллюзии моего кузена». Ее коса растрепалась от ветра, и легкие пряди волос упали на лицо. «Он, конечно, говорит, что на самом деле его иллюзии развеялись в понедельник вечером, когда он предложил ей стать его женой. Но я так не думаю. По-моему, если бы судьба уготовила Николь Мейден долгую жизнь, то и мой кузен Джулиан до старости продолжал бы лелеять свои несбыточные мечты. Все ждал бы, что она передумает. Все ждал бы, как он иногда говорит, что она когда-нибудь по-настоящему поймет и оценит его. И самое забавное, что если бы она лишь погладила его пальчиком по шерстке, или даже против шерстки, неважно, то он истолковал бы это как желанное доказательство ее любви, несмотря на все ее слова и вопреки всем ее поступкам. Вы не любили ее? — спросил Линли. Саманта издала смешок. А какая разница? Что бы я о ней ни думала, она всегда получала то, чего хотела. Но в итоге она получила смерть. Вряд ли она этого хотела. Она могла бы погубить его, высосать из него все жизненные соки. Вот какой женщиной она была, неужели? Саманта прищурила глаза, защищаясь от меловой пыли, взметнувшейся в воздух под резким порывом ветра. Я рада, что она умерла. Что уж тут лгать. Но вы ошибаетесь, если думаете, что я единственный человек, готовый сплясать на ее могиле. И кто же еще? Она улыбнулась. Я не собираюсь сделать за вас вашу работу. Сказав это, она обошла его и стала спускаться по тропе в том самом направлении, откуда он поднимался, к северному краю этого холмистого района. Линли невольно спросил себя, как она вообще сюда добралась, ведь он не видел никаких машин на обочине дороги. А еще ему хотелось бы знать, случайно ли она поставила свою машину где-то в другом месте или намеренно пыталась скрыть, что ей известно о той злополучной стоянке за придорожной стеной. Он проводил девушку взглядом, но она ни разу не оглянулась на него. Ей наверняка хотелось оглянуться, такова уж человеческая натура. Но она сдержалась, и это свидетельствовало об умении владеть собой. Линли двинулся дальше. О приближении к девяти сестрам он узнал, увидев вдалеке отдельно стоящий камень, по словам Ханкина, называемый королевским камнем, который отмечал местоположение древнего каменного круга в густой березовой рощице. Однако Линли подошел к девяти сестрам с противоположной стороны и понял это только после того, как, проплутав немного по роще и выйдя из нее, достал компас, определил нужное направление и, повернувшись, увидел узкую лесную тропу, начинающуюся возле ноздреватого монолита. Сунув руки в карман, он пошел в обратную сторону. Выставленный Ханкином охранник дежурил в нескольких ярдах от поляны. Он разрешил Линли поднырнуть под желтую ленту, огораживающую место преступления, и подойти к королевскому камню. Линли немного задержался возле камня и внимательно осмотрел его. Мегалит изрядно пострадал от непогоды, как и ожидалось, но люди тоже оставили на его поверхности разрушительные следы. На задней стороне этого громадного каменного столба виднелись не слишком древние зарубки. Они представляли собой ряд углублений для рук и ног, позволяющих забраться на его вершину. Интересно, — подумал Линли, — ради чего установили древние люди этот монумент? Быть может, с его вершины племя созывалось на сход? Или на нем выставляли дозорного для охраны друидов, проводивших священные обряды внутри каменного круга? Или он служил своеобразной оградой языческого жертвенного алтаря? Все варианты казались равновероятными. Похлопав рукой по этому сторожевому столбу, Линли углубился в лесок, где сразу же отметил, что березовые заросли служат отличной естественной защитой от ветра. А вступив, наконец, в доисторический круг, он обнаружил, что там царит полное затишье. Ему сразу пришло в голову, что это место совершенно не похоже на Стоунхендж, знаменитую каменную ограду, и тогда он понял, как прочно связано в его сознании слово «ограда» с неким конкретным образом. Тут, в Дербишире, тоже высились врытые в землю вертикальные каменные монолиты, 9 камней, как и упоминалось в названии, но их вытесанные формы показались ему неожиданно грубыми. В отличие от Стоунхенджа, тут не было никаких трилитов, горизонтальных плит, положенных на вертикальные основы, а очертания внешнего вала и внутренней котловины едва угадывались. Он прошел в круг. Там стояла мертвая тишина. Если деревья препятствовали доступу ветра, то эти каменные исполины, очевидно, предотвращали доступ даже таких тихих звуков, как шелест листвы. Следовательно, подойти сюда вечером бесшумно не составило бы никакого труда. Достаточно было просто знать, где находятся 9 сестер, или незаметно проследить за путником при свете дня и, спрятавшись поблизости, дождаться наступления темноты. Все это не представляло трудностей. На этих обширных пустошах рощи встречались редко, и при свете дня можно было издали проследить за человеком. Внутри круга Была только трава, вытоптанная за лето приезжими, плоская каменная плита у основания северного вертикального мегалита и остатки полудюжины старых костровых ям, оставленных туристами и почитателями древней веры. Начав от северного края, Линли методично обследовал весь круг в поисках пейджера Николь Мейден. Это утомительное занятие включало скрупулезный осмотр внешнего вала и котловины, оснований каждого мегалита, поросших травой участков и костровых ям. Тщательный осмотр не принес никаких результатов, и Линли решил, что теперь нужно отыскать путь Николь к непосредственному месту ее смерти. Он помедлил, прикидывая, какой тропой она могла убежать отсюда. Его задумчивый взгляд вернулся к центру круга. Линли заметил, что центральное кострище отличалось от остальных тремя особенностями. Им пользовались совсем недавно. Обуглившиеся головешки еще не распались на золу и мелкие угли. К тому же там имелись несомненные следы тщательного просеивания и обследования, сделанного полицейскими на месте преступления, а выложенные по кругу костровые ямки камни были выворочены, словно кто-то, спешно затаптывая костер, случайно испортил его обрамление. Но при виде этих потревоженных камней Линли вспомнились фотографии убитого Терри Коула и ожоги, опалившие одну половину лица парня. Присев на корточки возле кострища, Линли впервые задумался о том, почему же так сильно обгорела кожа Терри. Было понятно, что степень ожогов убитого свидетельствовала о достаточно долгом контакте с огнем, но парня не удерживали насильно в костре, иначе на его теле остались бы повреждения, вызванные сопротивлением или борьбой с каким-то противником, а согласно отчету доктора, Майлз подобных следов на теле убитого не оказалось. Ни синяков или царапин на руках и костяшках пальцев, не ушибов или ссадин на всем теле, и все-таки он соприкасался с огнем достаточно долго, раз его кожа успела обуглиться, так как же он попал в костер? Напрашивалось единственное разумное объяснение. Вероятно, Коул просто упал в костер, но как и почему? Сидя на корточках, Линли обвел взглядом круг. Он увидел вторую, менее заметную тропку, выходившую из зарослей напротив того места, откуда пришел он сам. С его нынешней позиции от центрального кострища эта тропинка хорошо просматривалась. Должно быть, именно ею воспользовалась Николь. Он представил себе, как во вторник вечером эти два молодых человека сидели рядом у костра, а их убийцы, невидимые и неслышимые, прятались за каменной оградой. Они дожидались своего часа. Выбрав нужный момент, бросились к костру и быстро разделались, каждый со своей намеченной жертвой. Вполне правдоподобная версия. Но если так все и произошло, то почему убийце не удалось быстро разделаться с Николь Мейден? Линли не мог понять, как эта молодая женщина смогла убежать от убийцы на 150 ярдов, прежде чем он настиг ее, даже если она успела выбежать из круга на ту вторую тропинку, уходящую в заросли деревьев, и получить преимущество внезапности, то как она сумела покрыть такое расстояние? Она, конечно, отлично знала местность, но много ли значат эти знания в полной темноте, когда человек мечется в панике, пытаясь спасти свою жизнь? И даже если она не поддалась панике, то как умудрилась так быстро среагировать на угрозу? Несомненно, ей потребовалось как минимум 5 секунд для осознания опасности, а такое промедление должно было погубить ее сразу, в пределах круга, а не в 150 ярдах от него. Линли нахмурился. Перед его мысленным взором все еще стоял образ убитого парня. Его ожоги очень важны. Они являются ключом к разгадке. Именно ожоги должны дать реальную картину событий. Он подобрал частично обгоревшую с одного конца палку и рассеянно поворошил ею угли костра. Рядом с очажным кругом он вдруг заметил пятнышки засохшей крови, пролившейся из ран Терри Коула. За ними вереск был сильно примят, образуя извилистую дорожку, ведущую к основанию одного из вертикальных камней. Медленно пройдя вдоль нее, Линли обнаружил, что вся она запятнана кровью. Но здесь не было больших луж запекшейся крови или других кровавых свидетельств того, что кто-то получил рану в области бедренной артерии и истекал кровью. На самом деле, внимательно осмотрев примятый вереск, Линли понял, что такой легкий кровавый след не мог оставить человек, получивший, как Терри Коул, множество ножевых ранений. Однако у основания вертикального монолита обнаружилось более основательное кровавое пятно. Вероятно, кровь стекала по самому камню тонкими ручейками с высоты примерно 3 футов и добегала до самой земли. Линли нерешительно помедлил около мегалита. Его взгляд пробежался от кострища по этой протаренной тропинке. Он мысленно представил сделанные полицейскими фотографии парня, его тело и почерневшего от ожогов лица. Он рассмотрел все имеющиеся у него факты по пунктам. Брызги крови на земле и траве у кострища, лужа крови у основания мегалита, ручейки крови, стекающие с высоты 3 футов, бегство девушки из круга в темноту леса, обломок известняка, пробивший ее голову. Прищурившись, Линли тихо присвистнул. «Так и есть», — подумал он. «И почему же он сразу не понял, что здесь произошло?» Отправившись в Фулем по указанному адресу, Барбара Хейверс и Уинстон Нката скоро прибыли на Ростевор-роуд, к небольшому дому. Они рассчитывали, что смогут договориться с хозяевами, сторожем или консьержем и получить ключи от квартиры Николь Мейден. Но когда они для порядка нажали кнопку звонка нужной им 5-й квартиры, то с удивлением услышали раздавшийся из домофона женский голос, попросивший их назвать себя. Сообщение НКАТа о том, что в эту квартиру хотят попасть сотрудники отдела уголовного розыска Скотланд-Ярда, было встречено минутным молчанием. «Подождите немного, я скоро выйду к вам», — произнес, наконец, бесплотный, хорошо поставленный голос, похоже, принадлежавший особе, иногда играющей ради развлечения в костюмированных представлениях на BBC. Барбара представила, что к ним сейчас по-царски снизойдет сама Джейн Остин в изящном платье времен регенства и с локонами, обрамляющими узкое лицо. Минут через 5, когда НКАТа, нетерпеливо глянув на часы, поинтересовался, откуда она, интересно, идет. Может, с низовьев Темзы, от самого Саутенд-он-Си? Дверь, наконец, открылась. И перед ним предстала особа лет 12 в коротком платьице, введенном в моду в начале 60-х знаменитым модельером Мэри Квонт. Вай Невин, представилась девочка, простите. Я как раз принимала ванну, и мне пришлось спешно одеваться. Будьте добры, покажите ваше удостоверение. Она говорила тем самым женским голосом, что доносился из громкоговорителя, но он настолько не сочетался с видом стоявшего в дверях эльфоподобного создания, что создавалось впечатление, будто где-то поблизости спряталась чрево-вещательница, которая с помощью ловкого трюка вложила свой взрослый голос в уста этого ребенка. Барбара вдруг поймала себя на том, что ей хочется незаметно заглянуть за дверной косяк, чтобы выяснить, не прячется ли там еще кто-то. Выражение лица Вай Невин свидетельствовало о том, что она привыкла к такой реакции. Вдоволь налюбовавшись на предъявленное удостоверение, Вай отдала их обратно. «Хорошо, чем я могу помочь вам?» А когда ей сообщили, что этот адрес был оставлен для пересылки почты из Ислингтона одной студенткой юридического факультета, она спросила, «Но разве в этом есть что-то противозаконное? По-моему, такой поступок говорит об ответственности». Тогда НКАТа спросил, знает ли она Николь Мейден. «Я не имею привычки снимать квартиру с незнакомыми людьми», — ответила Вай и перевела взгляд с НКАТы на Барбару. «Но Никки здесь нет. Она давно в отъезде. Собиралась вернуться из Дербишира только в следующую среду, ближе к вечеру». Барбара заметила, что НКАТа не горит желанием взять на себя сомнительное удовольствие второй раз уведомлять ни о чем не подозревающую особу о преждевременной смерти ее приятельницы. Она решила проявить милосердие к нему и сказала, «Мы могли бы поговорить с вами в более удобном месте». Судя по выражению глаз, этот простой вопрос чем-то напугал Вай Невин. «Зачем? У вас имеется ордер или какое-то постановление? Я знаю свои права». Барбара вздохнула про себя. Недавние публичные разоблачения должностных преступлений нанесли большой урон доверию народа к полиции. Безусловно, у вас есть все права. Но мы пришли не для того, чтобы проводить обыск. Мы хотим поговорить с вами о Николь Мейден. Почему? Где она? Что она натворила? Мы можем войти, если скажете мне, что вам нужно. Барбара обменялась выразительным взглядом с НКАТой. Им не оставалось ничего другого, как только сообщить несговорчивой юной особе скверные новости прямо на крыльце. «Она умерла», — проинформировала ее Барбара. 3 дня назад умерла в скалистом крае. Теперь-то нам можно войти? Или мы будем продолжать разговаривать на улице?» Вай Невин непонимающе уставилась на нее. «Умерла?» — повторила она. «Никки умерла?» «Не может быть. Я же говорила с ней только во вторник утром. Она собиралась в поход. Нет, она не могла умереть, не могла». Она вглядывалась в их лица, словно ища там подтверждение того, что все это какая-то шутка или обман. Очевидно, не найдя их, она отошла в глубину коридора и произнесла сдавленным голосом: «Пожалуйста, проходите». Они поднялись за ней по лестнице к распахнутой двери квартиры на втором этаже. За дверью оказалась Г-образной формы гостиная с балконом, на который вели застекленные двери. В саду под балконом журчал фонтан, и ветви грабов отбрасывали кружевные послеполуденные тени на выложенные узором плиты. У стены поблескивал хромом и стеклом сервировочный столик на колесиках, заставленный по меньшей мере дюжиной бутылок вина. Вайневен выбрала початую бутылку шотландского виски «Гленливет» и плеснула себе в стакан на три пальца. Она не стала разбавлять его, и любые сомнения, еще томившие Барбару относительно ее возраста, окончательно рассеялись, когда обитательница квартиры сделала изрядный глоток крепкого напитка. Пока юная особа приходила в себя, Барбара окинула пытливым взглядом видимую часть квартиры. На втором этаже этого дома располагались гостиная, кухня и туалетная комната. Спальни, вероятно, находились выше, там, куда вела поднимающаяся вдоль стены лестница. От входной двери, где все еще стояла Барбара, была видна верхняя лестничная клетка и проход в кухню. Это помещение было оснащено всеми возможными современными удобствами — холодильником и морозильником, микроволновой печкой, кофеваркой эспрессо, блестящими отливающими медью кастрюльками и сковородками. Кухонный стол покрывала гранитная плита, а шкафчики, так же как и пол, были отделаны светлыми дубовыми панелями. «Мило», — подумала Барбара. «Интересно, кто все это оплачивает?» Она посмотрела на Нкату. Тот таращил глаза на шикарные низкие диваны с хаотично разбросанными по ним зелеными и золотыми подушками. Его взгляд скользнул по пышно разросшемуся папоротнику у окна и остановился на абстрактной картине маслом, висевшей над камином. Выражение его лица говорило, что все это очень сильно отличается от обстановки квартир в его родном Брикстоне. Он глянул в сторону Барбары. Она скорчила соответствующую ситуации гримасу, и Нката ухмыльнулся. Опустошая свой бокал, Вай Невин лишь тихо вздыхала. Наконец она повернулась к полицейским. Откинув назад длинные белокурые волосы, она завязала их на затылке лентой, что сделало ее похожей на Алису в «Стране чудес». «Какой кошмар!» — заговорила она. «Никто мне не позвонил, а телевизор я не включала. Да мне даже и в голову не могло прийти. Ведь мы разговаривали с ней только во вторник утром и... Но что же случилось, скажите ради бога?» Они сообщили ей несколько подробностей. Николь нашли с пробитой головой, но ее смерть не была вызвана несчастным случаем. Вай Невин хранила молчание. Она смотрела на них, не двигаясь, но по ее телу прошла дрожь. «Николь убили», — заключила Барбара, поскольку Вай все еще молчала. Кто-то проломил ей голову камнем. Пальцами правой руки Вай судорожно вцепилась в подол своего коротенького платья. «Садитесь», — сказала она, жестом показав на диваны. Сама она с каким-то напряженным видом опустилась на край стоявшего напротив мягкого кресла и аккуратно свела колени, как благовоспитанная школьница. Она по-прежнему не задавала никаких вопросов. Новость явно ошеломила ее, но она также явно продолжала выжидать. «Но чего она ждет?» — спросила себя Барбара. «Чего добивается?» «Мы расследуем связанную с Лондоном часть этого преступления», — объяснила она Вай. «А наш коллега, инспектор Линли, остался в Дербишире. Часть преступления», — пробормотала Вай. «Вместе с погибшей Николь Мейден обнаружили труп еще одного парня». Нката вытащил из кармана записную книжку в кожаном переплете и выдвинул грифель автоматического карандаша. «Его зовут Терри Коул. Он снимал квартиру в Баттерсе. Вам знакомо это имя?» «Терри Коул?» Вай отрицательно покачала головой. «Нет, я не знаю его». «Художник. Скульптор. Он работал в студии в одном из железнодорожных складов на Портслейт-Роуд. Снимал эту студию и квартиру на пару с коллегой. Ее зовут Силла Томпсон». «Силла Томпсон», — повторила Вай также, недоуменно покачав головой. «Может быть, Николь когда-нибудь упоминала кого-то из них? Терри Коула или Силлу Томпсон?» — спросил Нката. «Терри и Силла». «Нет», — ответила она. Барбаре хотелось указать, что нарциссизм сейчас неуместен, и предложить девушке выйти из роли, исполняемой ею в некой воображаемой пьесе, но она подумала, что ее замечание попадет в невосприимчивые уши. «Мисс Невин, Николь Мейден нашли с пробитой головой. Возможно, это не разобьет вам сердце, но если бы вы помогли нам...» «Пожалуйста», — взмолилась Вай, словно ей было невыносимо еще раз услышать эти слова. «Я не видела Никки с начала июня. Она поехала на север поработать на лето и должна была вернуться в город в следующую среду, «Как я уже говорила, зачем?» — спросила Барбара. «Что зачем? Чем она собиралась заниматься, вернувшись в город?» Вай промолчала. Она настороженно вглядывалась в лица полицейских, словно человек, выискивающий притаившихся в водоеме пираний. «Работать или отдыхать? Зачем?» — опять спросила Барбара. «Раз она высказывала намерение вернуться в Лондон, то, должно быть, планировала как-то занять свое время? А поскольку вы снимали вместе с ней это жилье, то вам, я надеюсь, известны ее планы». Барбара отметила, что у девушки умный взгляд. Ее серые глаза, обрамленные черными ресницами, изучали и оценивали, отражая несомненную работу ума, взвешивающего все возможные последствия любого ответа. Вай Невин знала о том, что могло произойти с Николь. В этом можно было не сомневаться. Если Барбара и научилась чему-то за 4 года работы с Линли, так это тому, что порой нужно действовать жестко, а порой проявлять мягкость. Жесткий вариант разговора допускал запугивание. Мягкий вариант предполагал обмен сведениями. Запугивание в данном случае не имело смысла, поэтому их разговор склонялся к второму варианту. Барбара сказала, нам известно, что она бросила учебу в начале мая, объяснив в университете, что устроилась на работу в фирму управления финансами МКР. Но мистер Рифф, директор той фирмы, сообщил нам, что Николь еще до этого уволилась от них, объяснив ему, что уезжает домой в Дебершир. Однако, выезжая из прежней квартиры, она оставила домовладелице в Ислингтоне этот новый адрес, а не адрес ее родителей в Дербишире, в связи с чем мы пришли к выводу, что в Дербишире она планировала лишь провести лето. «Какое этому может быть объяснение, мисс Невин?» «Отсутствие определенности», — сказала Вай. «Ники никогда серьезно не задумывалась о своей жизни. Она предпочитала иметь свободу выбора, бросив учебу и работу, рассказывая истории, не подкрепленные фактами. Какая же тут свобода выбора? Все ее действия были продуманы. Судя по тому, что нам рассказали, она решила как-то изменить свою дальнейшую жизнь. Я не могу объяснить это, извините. Я не понимаю, о чем вы говорите». «Она уже подыскала себе работу?» — спросил Нката, отрывая взгляд от записной книжки. «Не знаю». «У нее имелся на примете источник дохода?» — задала вопрос Барбара. «Тоже не знаю. Перед тем, как уехать, она заплатила свою часть квартирных расходов за все лето и... Почему она уволилась?» «И поскольку она была при деньгах, не обращая внимания, — протараторила Вай, — у меня не было причин выяснять источник ее дохода. Послушайте, мне очень жаль, но это все, что я могу вам сказать. Черт-то с два», — подумала Барбара. «Эта милая крошка с пухлыми губками и белыми зубками врет без зазрения совести. А как вы познакомились с ней? Вы сами тоже учились на юридическом факультете? Мы познакомились на работе». «В той финансовой фирме?» — уточнила Барбара и после кивка Вай спросила. «А чем вы там занимаетесь?» «Уже ничем. Я тоже уволилась в конце апреля». Она поведала им, что работала личным секретарем Трицы Риф. «Не думаю, что ее расстроил мой уход. Она немного странная. Я предупредила ее в марте и ушла, как только она нашла мне замену. А сейчас?» — спросила Барбара. «Что сейчас?» — поинтересовалась Вай. — Чем вы сейчас занимаетесь? — пояснил Нката. — Где работаете? Она сообщила им, что занялась модельным бизнесом. Она давно мечтала об этом, и Ники одобрила ее выбор. Вай достала папку с профессиональными фотографиями, на которых была изображена в самых разных видах и нарядах. На большинстве снимков она выглядела как беспризорный ребенок, худенькая, с большими глазами и тем рассеянным взглядом, что нынче вошел в моду в глянцевых журналах. Барбара одобрительно кивнула, оценив снимки, но при этом у нее мелькнула мысль, войдут ли когда-нибудь опять в моду рубенсовские женщины, подобные ей самой, честно говоря. «Должно быть, вы преуспеваете», — заметила Барбара. «Роскошная квартира в таком доме. Не думаю, что она обходится дешево. Кстати, эта квартира — ваша собственность. Нет, она сдается». Вай собрала фотографии, аккуратно сложила их и убрала в папку. «А кто сдает ее?» — поинтересовался Нката, не переставая что-то тщательно фиксировать в блокноте. — Разве это важно? — Ну, вы скажите, а мы уж решим, — сказала Барбара. — Дуглас и Гордон. — Это ваши друзья. — Нет, одно агентство по недвижимости. Барбара проследила за тем, как Вай убирала папку обратно на полку под телевизором. Подождав возвращения девушки, она снова заговорила. — Мистер Рифф сообщил нам, что Николь Мейден не вполне адекватно оценивала действительность, а также... имела большие проблемы из-за того, что выбалтывала финансовые тайны клиентов. Он заявил, что если бы она не ушла, то он сам уволил бы ее. Вранье. Вай остановилась, сложив руки под миниатюрной грудью. Уж если бы он и уволил ее, то скорее из-за своей жены. Почему? Ревность. Трицы хотела убрать всех женщин, на которых он заглядывался, а он заглядывался на Николь. Я этого не говорила. «Послушайте, нам известно, что у нее был любовник», — сказала Барбара. «Нам известно, что он живет в Лондоне. Мог это быть мистер Риф? Триция не упускает его из виду даже на 10 минут». «Но это возможно?» «Нет, Никки встречалась с кем-то, это правда. Но не здесь. Там, в Дербишире». Вай зашла на кухню и вернулась с пачкой почтовых открыток. На них красовались разнообразные достопримечательности скалистого края. Арборлоу, Пиврилский замок, пещера Тора, каменная переправа в Давдейле, Чатсфордсхаус, шахта Макпи, могила маленького Джона, 9 сестер. Каждая открытка была адресована Вай Невин и содержала одинаковое сообщение. «О-ля-ля!» А за ним стояла печатная буква имени Н. И все. Барбара передала открытки Нкате и сказала Вай. «Ладно, мы попробуем это выяснить. Не подскажете мне, что означают эти послания?» В этих местах они занимались любовью. Каждый раз они выбирали для своих свиданий новое место. А потом она покупала там открытку и присылала ее мне. Просто в шутку. «Да, отменный прикол», — согласилась Барбара. «А с кем она прикалывалась?» «Она не говорила». «По-моему, он женат. Почему?» «Потому что, не считая открыток, она ни разу не упоминала его в наших телефонных разговорах, и я поняла, что они не афишируют свои отношения. Может, они имели для нее особую привлекательность?» Нката разложил открытки на кофейном столике и черкнул что-то в блокноте. «Она любила встречаться с женатыми мужчинами?» «Я этого не говорила, а лишь сказала, что, по-моему, он женат, а что живет он за пределами Лондона. Но в Лондоне тоже кто-то есть», — подумала Барбара. «Должен быть. Раз Николь Мейден намеревалась вернуться в город к концу лета, то, вероятно, она заручилась на первое время чьей-то поддержкой. Разве не разумно было допустить при виде такого ультрасовременного, заново отделанного гнездышка, словно рекламирующего место свиданий, что некий укомплектованный бабками клиент содержит ее здесь, чтобы иметь возможность заглядывать к ней в любое время дня и ночи? Не совсем понятно тогда, черт побери, что тут делает Вай Навин, хотя ее присутствие могло оговариваться в условиях сделки. Должна же была любовница коротать с кем-то досуг в ожидании появления своего владыки и хозяина. Скучновато, конечно, торчать здесь, как в тюрьме, но это именно то, что нужно для обеспечения будущего, пока Николь Мейден, подобно сэру Ричарду Бартону, шастает подолом и весим в поисках новых возбуждающих мест для интимных свиданий с женатым любовником. Ричард Фрэнсис Бартон, исследователь и востоковед XIX века, переводчик «Тысячи и одной ночи» на английский язык, занимался эротическими изысканиями в странах Востока. «И какого дьявола я прозябаю в полиции с язвительной ухмылкой», — подумала Барбара, «когда все остальные в этом мире так весело резвятся». Она сказала Вай Невин, что им хотелось бы взглянуть на комнату и вещи Николь Мейден. Где-то среди них должна быть конкретная улика, объясняющая причину смерти Николь Мейден, и Барбара вознамерилась ее отыскать.